Глава пятая. Между тем детские вещички, разбросанные по залу, успели собрать. Несчастного телохранителя увели для досмотра. Народ разбрелся кто куда. Спокойствие было восстановлено. О том, что только что тут было, напоминал разве что забытый случайно детский трогательный носок. Да уж, трогательный. Станислав наконец поставил Карину на пол и, указав на меня, сказал: «Знакомься, это Александра, твоя няня. Она будет тобой заниматься, пока ты будешь жить у меня». Моя подопечная повернула ко мне хорошенькую головку с милыми косичками, улыбнулась ангельской улыбкой и ангельским же голоском произнесла: «Здравствуйте, Александра». Было что-то до жути знакомое в этих словах и в тоне, которым они были произнесены, во взгляде больших черных глаз. «Угу». Теперь их двое на мою голову, большой и маленькая. И вот почему-то ни капли не верится, что от маленькой будет меньше проблем. Если бы я не видела, что тут устроил несколько минут назад этот ангел, подумала бы, что с работой мне повезло, потому что эта девочка — воплощенное очарование, нежный воспитанный цветочек. Но я-то видела, а посему прекрасно понимала, что под ангельской внешностью скрывается самый настоящий чертенок. И если учесть, что любящий папочка ей ни слова не сказал про последнюю выходку, парализовавшую работу терминала, то такие вот подвиги у них в порядке вещей. Все эти мысли промелькнули в моей голове за долю секунды, пока Карина поворачивалась обратно к отцу. «Папочка, ты же сказал, что я большая?» «Сказал». «Папочка, а ты тоже большой?» «Большой», — заинтригованно протянул босс. «И у тебя есть няня?» — снисходительно спросил ангел. Босс поперхнулся и закашлял, явно пряча смех. «Нет», — честно признался он. «Ну, или почти честно. Про Заю, видимо, папочка решил умолчать». «Тогда зачем она мне?» Победно припечатала Карина, кивнув в мою сторону. Логика у ребенка железная, как у отца. Перспективы няни в этом семействе с каждой секундой становились все менее радужными. Тем временем моя подопечная подергала за штанину все еще весело кашляющего босса и спросила: «Разве ты не будешь со мной играть?» «Конечно, буду», — поспешил заверить ее отец. «У меня большие планы. Как только я закончу работать, сразу приеду к тебе. Но пока я на работе...» «А, работать!» Разочарованно вздохнула Карина. Нижняя губа поехала вперед, совершенно папины глаза наполнились слезами, но она не заплакала. Сердито мотнула головой и поморгала. «Солнышко, я буду совсем немножко работать». «Виновато», — забормотал босс. «Ты даже не заметишь». «Честное слово?» — прищурилась девочка. «Честное-пречестное», — поклялся босс. «Ладно, работай», — разрешила Карина и, задумчиво глядя на меня, протянула. «Значит, мы будем с Александрой веселиться без тебя». Прозвучало не очень, как-то совсем не очень. Что-то мне подсказывало, что весело из нас двоих будет не всем. И тем не менее я опустилась на корточки перед ребенком и, стараясь улыбаться как можно приветливее, произнесла: «Здравствуй, Карина. Я очень рада с тобой познакомиться. Обещаю, мы не будем скучать». «А я никогда не скучаю», — улыбнулась мне в ответ моя подопечная. И я почувствовала, как вдоль позвоночника пронесся холодок. «Пожалуй, пора оформлять страховки от несчастных случаев, всех, которые существуют. Хотя не уверена, что этот чертенок не придумает что-то новое, которого пока еще в перечне нет». Когда мы вернулись к машине, и Карина полезла устраиваться в своем детском кресле, я тихонько поинтересовалась у босса: «А что с телохранителем? Мы его не будем ждать?» Босс холодно, но так же тихо, чтобы не слышала дочь, отчеканил: «Он уволен». «Почему?» Шепотом возмутилась я. «Он же действовал как профессионал в той ситуации». «Профессионал бы той ситуации не допустил», — — отрезал босс, громыхнув льдом в голосе. «Чудесно. Его дочь устроила черт знает что, но ей он ни слова не сказал, зато работника уволил. Кажется, на этом месте я долго не задержусь. Мало ли, что каменные стенки покажутся непрофессиональным в моих поступках. В раз вышвырнет за дверь, без объяснений. Хорошо, если еще зарплату не изымет в качестве штрафа. В богатых свои причуды. Домой мы ехали втроем. Я, босс и Карина. Станислав сам вел автомобиль. Куда делся водитель, я не спрашивала. Мой босс очень быстро отучил меня задавать лишние вопросы. Карина нетерпеливо подпрыгивала в своем детском кресле, вновь и вновь переживая моменты своего триумфального появления. «Нет, вы видели, как рванул этот чемодан? Все такие «Ай!» и «Бежать!» Вот здорово, расскажу Джону, он просто лопнет от зависти!» Кажется, она была очень довольна собой. И, кажется, босса это вполне устраивало. Похоже, он из тех идиотов-родителей, которым любая шалость избалованных да нельзя отпрысков кажется верхом остроумия и отваги. «Карина, зачем ты это сделала?» — спросил отец, не отрывая взгляд от дороги. «Но надо же, а я уже думала, что он безнадежен». «Я? Ничего и не делала, он сам включился!» — запротестовала девочка и быстро перевела разговор на другую тему. «А правда классный у меня экскаватор? Мне его мама подарила, вот. Ну, не совсем подарила, я его выпросила. Зато теперь смогу построить у тебя во дворе замок из земли. Или мы его вместе построим. Да, папочка?» «Построим», — кивнул папочка. «Но экскаватор сам включиться не мог. Это ты прекрасно знаешь». «Ну, пап!» — надулась Карина. «А может, он испортился и включился? Ведь мог? Мог?» «Мог», — согласился босс. «Тогда никаких замков. Надо срочно выкинуть испорченный экскаватор, чтобы он снова случайно сам не включился». Карина встревоженно поёрзала на кресле и покаянно вздохнула. «Это я его включила. Прости, папочка». Потом подумала и виновато добавила. «Перед дядей Игорем я тоже извинюсь, честно». «Вряд ли», — спокойно ответил папочка. «Дядя Игорь больше у нас не работает. Я его уволил». В Карининых глазах вскипели слезы, сбежали двумя дорожками по щекам и закапали с подбородка. «Что он делает? Это уже перебор. Этот папочка случайно не забыл, сколько лет его ребенку?» «Но он же не виноват», — сдавленно прошептала девочка. «Это все я придумала». «Машина вильнула?» и остановилась у обочины. Босс развернулся к дочери и сказал. «Да, это придумала ты. А в результате пострадал кто-то другой. Поэтому всегда надо думать, прежде чем что-то сделать. Я его сейчас просто прибью, и мне он казался любящим папочкой. Я буду думать, папочка, пожалуйста, пусть дядя Игорь снова работает». Я обняла заплаканную девочку обеими руками и прижала к себе, с яростью глядя на Станислава. Не скажу, что я очень смелая, но сейчас я точно готова была придушить эту каменную стену голыми руками. И если бы взгляд мог испепелить, то от кое-кого сейчас бы осталась дымящаяся кучка пепла. Бровь босса поползла на лоб, на мгновение там зависла. А потом он улыбнулся. Мне, той самой теплой и мягкой улыбкой. «Конечно, солнышко». Он неловко погладил трогательную детскую макушку. «Я все решу». Я с облегчением выдохнула и, отпустив Карину, уставилась в окно, предоставив папе и дочке возможность пообниматься без посторонних глаз. «Но впредь веди себя хорошо». «Конечно, папочка», — слишком поспешно заверила его дочка. «Нет, похоже, я обречена. Эта парочка сведет меня с ума раньше, чем закончится первая неделя трехмесячного срока». «Ты успела пообедать в самолете?» — поинтересовался тем временем босс у моей подопечной, вновь выруливая на трассу. «Да, папочка, только я не стала есть рыбу, но мне ее завернули в салфетку, чтобы отдать бедненьким бездомным котятам», — похвасталась Карина, похлопав себя по ярко-розовой сумочке, висящей через плечо. Они ведь любят рыбку, да, папа?» «Наверное», — ответил отец, сосредоточившись на перестроении в другой ряд. Казалось, его мысли уже унеслись далеко отсюда. «До особняка мы добрались достаточно быстро, и, что меня порадовало, без приключений. Карина, видимо, устала после дороги и, успокоившись, задремала». «Ну, вот мы и дома», — возвестил Станислав, паркуя автомобиль около крыльца. «Ура!» — воскликнула девочка, проснувшись. «Сейчас я покажу тебе мое главное сокровище!» Голос ее стал тихим, словно она готова была доверить ему какую-то важную тайну. «Обязательно посмотрю на него вечером», — пообещал отец. «А пока ты будешь показывать свое сокровище, Александрия». «Конечно, мне очень интересно», — заверила я. Но Карина даже не взглянула на меня. Она побежала в дом, зажав в руке маленькую сумочку, в которой явно хранилось что-то очень ей дорогое, кроме рыбы для котят, конечно. «Надеюсь, вы поладите», — усмехнулся босс, усаживаясь обратно в машину. «Обязательно», — заверила его я, сильно сомневаясь в своих словах. «Можете не волноваться». Волноваться теперь нужно было мне. В тот момент я понимала это очень отчетливо.